продать дом. Дом принадлежал ей, был куплен на ее деньги, которые завещала ей крестная Фрай. И оба они, и она, и Бен, гордились тем, что им не надо снимать себе жилье. Нет, она и помыслить не могла о том, чтобы расстаться с домом, ведь дом — это Бен, ее родной кров, ее жизнь. Это все, что у нее осталось. Она страшилась перемен, новых мест. Вот она и занималась починкой и еще глажкой. Какой-то мужчина привозил ей узлы белья из Риджи Фарм, и она не раз отправлялась туда пешком и всегда старалась незаметно проскользнуть на кухню, когда там никого нет, оставить где-нибудь узлы и тут же обратно, чтобы никто ее не увидел, чтобы ни с кем не нужно было разговаривать. Народ в округе считал, что им всем повезло. Райдел был исправным хозяином и работодателем, платил неплохо, и дома арендаторов содержал в порядке, хотя, конечно, шкуру с работников драть умел, и Бену тоже крепко доставалось. Но это было ему по нутру. Он не выносил безделья, отдыхать он не умел, даже дома, даже по вечерам. Хотя уходил на работу в половине седьмого и возвращался домой не раньше семи, а то и позже, в летнюю страду. «Сядь, посиди», — говорила она ему иной раз. «Просто посиди со мной». И он садился, чтобы ей угодить, но больше минуты усидеть спокойно не мог. Наклонясь к очагу, принимался разгребать угли или перекладывать поленья и раздувать огонь. А потом вспоминал про какую-то недоделанную работу. Но она не обижалась. Такой уж он, Бен. И он все равно был с ней, разве нет? Трудился ли он в саду, чинил ли крышу сарая? Она всегда слышала его и видела, как он мелькает то тут, то там, за окнами. Он был рядом. Она опустила глаза на груду одежды. Куртка с потертым воротником, юбка без двух пуговиц. Все одно и то же. В комнате посвежело. Лампа отбрасывала вокруг тени. Если она сейчас же не начнет работу, не возьмется за иголку, она так и будет сидеть здесь за часом час, недвижимо опустив руки на колени, уставившись в никуда, пока не почувствует такой усталости, что у нее не будет уже сил добраться до постели. Теперь ей казалось, что прошло не полгода, а почти полжизни. Прошло так же, вот как сейчас. Только это не жизнь проходила, а просто текло время и текли мысли туда и сюда, как челнок. Вспыхивали все те же образы, вспоминались все те же слова. Она принялась за починку. Она сказала себе: «Мне уже лучше», и я добилась этого сама. И это самое главное. Раз ей предстоит жить, то надо жить без чужой помощи. Впрочем, бывали дни, когда ей казалось, что ничего не изменилось. Дни, когда ей становилось даже хуже, чем в первые дни, потому что немота и оцепенение прошли, и она уже знала то, что она услышала, правда. И теперь так и будет всегда. И в один из таких дней она покончила бы с собой, если бы не страх. Ведь все они здесь ожидали от нее именно этого. Разве не так? Может быть, даже этого хотели. Семья Бена и все те, чью помощь она отвергла. Погребла бы себя там заживо. Сидит, упивается своим горем, живет, перебивается кое-как. Может, она рехнулась? Молодая ведь, всего 21 год, а живет одна денешенька, разговаривает сама с собой, ни о ком на свете, кроме себя, не думает. Может, им кажется, что она становится похожа на старика Муни, который живет в своей хибарке за Прайерсфен. Только это не так. Муни, похоже, всегда был не в себе. Всегда был ненавистен всем. Грязный старик, часами ковылявший повсюду, глядя в землю, ни с кем не здороваясь. но все свыклись с тем, что он есть. Здесь спокон веку всегда был кто-нибудь подобный ему. Мони когда-то пришел сюда с войны, и народ говорил, что по этой-то причине он и потерял рассудок. И с тех пор чуждается людей и никому не доверяет.